Глава 11. Поймать Вязальщикова. Ивана увели в камеру, где теперь неотлучно находился городовой. А Лыков с Делекторским отправились в кабинет к Васильеву. Сведения насчет иконы сыщик на всякий случай держал при себе, а полицмейстер и не спрашивал лишнего. Зато новость о краже оружия и патронов с окружных складов касалась казанцев напрямую. И об этом Алексей Николаевич немедленно рассказал Алексею Ивановичу. Тот не обрадовался услышанному. «Час от часу не легче. Оба сбежавших тем и занимались. Значит, мы теперь не узнаем о покражах». «А то в Ореха с Шипом что-то сообщили бы», — рассмеялся питерец. «По нынешнему законодательству за такие шалости полагается виселица. Будем сами искать концы». «Как?» Полицмейстер сел, горестно подпер голову кулаками. «Гады! Меня со службы турнут, как только узнают. Калинин жандармская рожа первый же и донесет. Алексей Николаевич, вы ему пока ничего не говорите, ладно? На кой он мне сдался? Я с вами сотрудничаю, а не с ним». «Вот и хорошо. А мы пока...» Полицмейстер подумал немного и предложил. «Надо взять в оборот тех, кто остался. Бабы и этот каинский мещанин, которого довел до признания Никита Никитич. Развести по разным углам и колоть, колоть. Кто что слышал, имена какие или способы передачи. Любые сведения могут пригодиться». «Правильно», — одобрил сыщик. «Вот вы этим и займитесь. Облавы что-нибудь дали?» После побега двух опасных преступников полиция обыскала весь город с окраинами. «А?» — полицмейстер шлепнул ладонью по столу. «Прихватили в Забулачье сбежавшего из самарской тюрьмы арестанта. С револьвером и кинжалом. А в Собачьем переулке открыли тайные притоны разврата. Даже в пригороде все перевернули вверх дном. И схватили в больших дербышках удальца, что грабил дачников. Но тех, кого искали, не нашли. Думаю, их теперь и в городе нет. Сели в устье на пароход и уплыли. А кто передал беглецам пилки, выяснили? Не удалось. Есть люди на подозрении из тюремных служителей, но улик никаких. Мы их, конечно, выгоним, однако вывести на главаря они не смогут. Следует начать поиск упомянутого главаря. Вязальщиков мозг организатор, и потому уехать не может, у него тут дела. Надо оружие краденное вывести, концы спрятать, продавцов ободрить, чтобы не боялись. Что предлагаете? Полицмейстер привычно начал жаловаться. В Казани сейчас проживает 174 тысячи человек. Имеется 16 пригородных слобод. Бакалда, Устья, Адмиралтейская, Большая и Малая Игумновы, Ягодная, Грифка, Козья, Хижицы, Три Стройки, Немецкая Швейцария, Русская Швейцария, Окружная лечебница, Поповка, Дальняя Архангельская и Ново-Татарская. Еще две слободы, Дальняя и Ближняя Пороховые, в черту города не входят, но тесно с ним связаны. В городе 300 кварталов и 9 тысяч жилых домов. На все про все 295 пеших полицейских и 30 конных. Резерв отсутствует, штаты всегда не заполнены. Казарм для житья нет даже для семейных городовых. По закону от 31 января 1906 года полагается иметь по одному городовому на каждые 400 душ населения обоего пола. Но в Министерстве финансов до сих пор считают жителей Казани по переписи 1897 года. Тогда было 129 999 душ. Вот их и берут в расчет. Софистика, казуистика. Хорошо, хоть после событий 5-го года, когда все вокруг полыхало, чуть повысили жалования. Городовым младшего оклада с 14 рублей подняли до 20, а старшего с 17 довели до 25 рублей. Эти новые оклады пока удерживают людей. Но служба тяжелая, неблагодарная и опасная. Сколько еще будет продолжаться такая недальновидная политика? Вопрос не ко мне, а к министру финансов Каковцеву. — осадил жалобщика Лыков. — Чего плакаться? — Так по всей империи. Вы дело предлагайте. После этого разговор перешел в рабочее русло. Как искать в большом городе человека без особых примет? и паспорт у него наверняка на другое имя. Васильев ухватился за тот факт, что Вязальщиков побывал в Африке, и предложил: «А вы сходите, Алексей Николаевич, в общество археологии, истории и этнографии. Это при университете». «Зачем мне туда идти?» — усомнился питерец. «Вдруг там что-то знают про вашего африканца. Мало ли, заходил человек, приезжий, нездешний, может, смотрел коллекции, да и сболтнул, что жил в Африке». «И вывез оттуда браслеты, которыми удобно убивать людей», — съязвил сыщик. Но, подумав, согласился, что в этом предложении есть смысл. В конце разговора вернулся Уразгильдеев, которого послали за половым Аггеем из пивной «Жигули». Околоточный доложил, что труп официанта обнаружили в подвале дома Чарушина, в котором располагается пивная. Заманили и перерезали горло. Тем же самым способом, да. Ниточка оборвана. Разговоры с обслугой ничего не дали. Смуглого человека, который крутился бы возле парня, не вспомнили. Он никому не говорил о том, что является связным, имен не упоминал, жизнь вел незаметную. Лыков и не надеялся на удачу с этим Аггеем, но его поразила жестокость главаря. Как легко он отнимает человеческие жизни. Что сотворила с ним судьба? Где он научился ценить голову людей в полушку? Монстр, чудовище или жертва страшных обстоятельств, которые искалечили его душу? Иона Аберюхтин, которому самому гореть в аду, говорил, что его хозяин — черт. Пока так оно и выходит. Вязальщиков не оставляет свидетелей и опережает сыщика на шаг-другой. Что, например, он делает сейчас? Может быть, режет горло профессору Катанову. Согласно казанскому адрес-календарю, именно Катанов является председателем общества археологии, истории и этнографии. Поежившись от такой мысли, Алексей Николаевич устремился в университет, а Делекторскому велел помочь полиции допрашивать оставшихся в их руках членов банды в Орехе. У общества оказался собственный музей. Он расположился в корпусе историко-филологического факультета. Профессора Катанова не было, зато отыскался его товарищ, профессор Александров. Но сначала сыщик обошел 6 комнат музея. К его разочарованию предметы из Африки почти отсутствовали. Было много других экспонатов. Старинная керамика из раскопок, античные монеты, кавказская чеканка. Лишь в последней комнате сыщик увидел предметы из Магриба. На зеленом сукне лежало массивное кольцо из змеевика. Подпись под ним гласила: «Кольцо-доспех с правой руки Туарега. Предохраняет его от ударов вражеской сабли с одной стороны, а с другой увеличивает силу собственного удара. Представлено в дар музею Б.А. Люперсольским». Рядом лежали копье с 4 зазубринами, кинжал и щит из кожи антилопы, вооружение туарегов. Все они также были подарены Люперсольским. Фамилия дарителя была питерцу знакома. Он не раз читал в журнале «Вокруг света» интересные очерки о путешествиях по Востоку. Борис Андреевич, так звали автора. Возможно, это он? Очерки были написаны увлекательно, с большим талантом. Вот бы кого расспросить о русских в Африке. Неужели он в Казани? Лыков отыскал профессора Александрова и завел с ним разговор о Сахаре. К его удовольствию тот сразу адресовал его к Борису Андреевичу. Сказал, что тот преподает географию в Родионовском институте и сейчас, скорее всего, в городе, поскольку начался учебный год. А летом легкого на подъем путешественника застать трудно. Он странствует по белу свету. Родионовский институт благородных девиц относился к ведомству императрицы Марии. Учебное заведение находилось на улице, названной в его честь Институтской. Лыков поехал знакомиться с директрисой, вдовой гофмейстера Марии Львовны Казимбек. Вдова оказалась живой не по годам, умной и доброжелательной. Никакого жеманства, свойственного иногда институткам, в ней не было. На вопрос сыщика, кто такой Люперсольский и как с ним встретиться, она ответила: «А я его сейчас вызову». Пока учитель шел, Казимбек успела сказать про него много хороших слов. «Борис Андреевич — настоящий ученый. даже слишком для благородных девиц, которым лишние знания по географии ни к чему. Извозчик куда надо довезет. Еще он красив, храбр, экспансивен, овеян славой путешественника по диким местам. И на этой почве с ним случаются неприятности. Барышни в старших классах, когда в их головках одна любовь, начинают увлекаться загорелым красавцем. Пишут записки и назначают свидания. Одна в прошлом году даже пыталась отравиться. Но это так, от глупого романтизма. Вины Бориса Андреевича тут нет никакой. Было расследование, оно все точно установило. Однако девочки не унимаются, случай с отравлением лишь прибавил славы учителю. И он сам уже обратился к Казембек. Не уволится ли из института от греха подальше? — И что вы ему ответили, — полюбопытствовал Лыков. — Сказала, что нам будет его не хватать, — рассмеялась директриса. — Я хоть и в возрасте, но тоже женщина. — Хорош, хорош, Борис Андреевич. Жалко, если он уйдет. Но жизнь моих девочек на главном плане. И я не исключаю, что по итогам этого учебного года нам с ним придется расстаться. Старший курс распущенный, там есть несколько заводил. Уже была история с юнкерами, которые лазили в окно дортуара. И в результате у одной из воспитанниц нашли триппер. На мои упреки мне смеялись в лицо, особенно эта, Ланцова, дочь предводителя дворянства Цивильского уезда. По ухоженному лицу директрисы пробежала гримаса. Так что, возможно, Борис Андреевич преподает у нас последний год. Мы решим это в мае. А давно он у вас? 3 года. До этого жил в Москве, хотя жил это громко сказано, он там зимовал, а с весны по осень путешествовал. Тянь-Шань, французская Сахара, Абиссиния. Даже так навострил уши сыщик. Абиссиния? Он частным образом туда путешествовал? Ой, это государственная тайна. Ему запрещено рассказывать. Были попытки заполучить в союзники России императора Менелика. Наши дипломаты вместе с военным министерством направили к нему людей, в том числе разведчиков. И Борис Андреевич был одним из них. Ну, тс, секрет. Тут вошел учитель географии. Лыков с интересом разглядывал его. Действительно красавец. Роста выше среднего, щегольские усы, веселые живые глаза, вьющиеся темно-русые волосы. Весь какой-то ухватистый, гибкий, ловкий. — Здравствуйте, Мария Львовна. Вызывали? — Да, Борис Андреевич. Это коллежский советник Лыков из департамента полиции. Ему нужна справка. — Из полиции? — удивился Люперсольский. Чем смогу, помогу. Но что за справка? Вроде я в Казани не буянил. Последний раз нарушал закон в знойном городе Годомесе, когда обсчитал владельца каравана. — За что вы его так? — усмехнулся сыщик. — А он был большой мошенник, вот и поплатился. — Годомес — это столица туарегов, — пояснил директрисе Лыков и протянул учителю руку. — Я читал о нем в ваших замечательных очерках, которых большой поклонник. Позвольте представиться. Алексей Николаевич Лыков, разговор, боюсь, затянется, мне о многом нужно вас спросить, так что... — Пойдемте ко мне на квартиру, — предложил Борис Андреевич. Мужчины откланялись и через минуту уже сидели в уютной комнате на 2-м этаже. Это было жилище путешественника. На стенах шкуры зверей, туземное оружие, предметы быта с необычными узорами. Лыков хотел взять в руки стрелу, но хозяин резко остановил его. «Не надо!» «Неужели ядовито?» Люперсольский облизнул губы и рассмеялся. «Сейчас яд, конечно, слаб, но лучше не проверять». Это оружие племени Вакамба, одного из 50 племен, населяющих Кению. Туземцы выпаривают из коры дерева мричу, сок. Долго варят, полдня. Получается такая черная густая масса наподобие смолы. Затем ее смешивают со змеиным ядом и корнями особых растений. Выходят отрава большой силы. Испытывают ее следующим образом. Делают надрез на руке и дают крови стечь на запястье. Затем прикладывают отравленный кончик стрелы и смотрят. Кровь мгновенно чернеет, и видно, как яд ползет вверх к ране. Тут надо его вовремя стряхнуть. Борис Андреевич снял что-то с полки и протянул сыщику. — Возьмите лучше это. И безопасно, и интересно. А что за вещь? Кость какая-то кривая и очень легкая. Это знаменитая плавающая кость. Ее извлекают из ткани последнего плечевого мускула льва. Представляете, она никак не соединена с остальным скелетом. Назначение кости неизвестно до сих пор. Считается, что она помогает хищнику при больших прыжках, предохраняет плечо от вывиха. Но достоверно никто не знает. В Ост-Индии на такие кости большой спрос. Из них делают украшения, оправляя в золото. Эту я лично вырезал из плеча убитого мною льва. — Однако, — уважительно сказал сыщик, — я вот не самый трусливый, а на льва вряд ли соглашусь пойти. — Хотелось себя испытать, — серьезно ответил хозяин диковинной комнаты. — Если ты путешественник, будь готов ко всему. А иначе сиди дома, изучай мир по глобусу. Со мной во время экспедиции чего только не случалось. Так скучно в Казани зимой. Но вот лето кончилось, и опять я здесь. Увы. Арсений Николаевич, давайте начинайте. Вы ведь пришли сюда по делу. Точно так, Борис Андреевич. Мы ищем человека, который побывал в Африке, затем вернулся через Дальний Восток и начал совершать здесь преступления. Этот человек русский подданный? Да. Как его зовут? Сыщик развел руками. Настоящее имя нам неизвестно. За Байкалью он называл себя Вязальщиков. Афанасий Стратонович Вязальщиков. Но это выдуманное имя. А как он представлялся в Африке, Бог его знает. А почему вы обратились ко мне? Кого же еще в этом городе спрашивать об Африке? Ну да. Больше некого, рассмеялся учитель. Он нравился сыщику. Быстрый ум, уверенность и при этом искренняя благожелательность. Вы хотите знать, не встречался ли он мне в путешествиях? Именно так. Опишите его внешность. Высокий или низкий, блондин или брюнет? Лет ему сколько? За 40. Высокий, загорелый, серые глаза. Особых примет не имеет. Борис Андреевич опять облизнул губы и засмеялся. Да вы описали меня. Правда, я моложе. Действительно, у него серые глаза, — сообразил сыщик. Странно, что он сразу этого не заметил. Вызвал у него собеседник симпатию. Ну так что же? Надо быть внимательнее. Ну, вы личность слишком известная, чтобы интересовать полицию в таком деле. Член Русского географического общества и не только. Так что вернемся к моему вопросу. Встречался вам в дебрях похожий персонаж? Люперсольский задумался, потом спросил. — А у него нет польского акцента? — Попадался мне в суверенном Конго один поляк, очень неприятный. Бежал из России, но тут же снова облизнулся и рассмеялся. — Хотя о чем я спрашиваю? С таким акцентом он не смог бы выдавать себя за Афанасия. — Как бишь дальше? — Стратонович, вы правы, речь его чисто русская. — Нет, — уверенно ответил путешественник. Не припомню такого. В Африке вообще русских можно по пальцам пересчитать. И чаще всего это беглые матросы в портовых городах. Расскажите мне про того поляка. Но зачем? Человек, которого мы ищем, получил помощь от известного на Дальнем Востоке промышленника Янковского, пояснил коллежский советник. Пан мог поддержать соотечественника. Хорошо. Я охотился на слонов в великом лесу Итури. Тамошние слоны особенные, их бивни очень высокого качества, и они мягче других, их легче обрабатывать. А потом решил посмотреть на озеро Рудольфа. Это на границе Кении с Абиссинией в пустыне. Пан Вацлав, так называл себе европеец, предложил свои услуги. Договариваться с местными племенами довольно сложно. Места глухие, белых нет, а туземцы с удовольствием насадят любого из нас на копье. И появление Вацлава было кстати. Так мне в тот момент показалось. А что вышло на итог? Люперсольский сказал с неожиданной злостью. Чертов поляк! Он продал меня туземцам. Это была ловушка. Завел вглубь пустыни и сдал с рук на руки племени Туркана. А сам забрал все мои вещи. Там одних бивней было на 40 000 франков. 2 ружья, походное снаряжение, 3 лошади. Весь мой капитал на тот момент. Но зачем вы понадобились туземцам? Ай, просто им нужно было напугать европейцев, чтобы меньше шлялись по их землям. Но вас не убили. Почему? Путешественник вздохнул. Тогда мне казалось, лучше бы убили. Я никому не рассказывал о плении и вам не стану. Но те 4 месяца были самыми тяжелыми в моей жизни. И как же вы сбежали? Да я ловкий. Огляделся, сообразил, где что, куда курс держать. Скопил запас сушеного мяса и в один прекрасный вечер простился с турканами. Лев меня не съел и бешеный слон не растоптал. Повезло. Вы искали того негодяя? Искал. Борис Андреевич скрипнул зубами. И почти нашел. Но он узнал, что я его разыскиваю, и перебежал из английских владений в бельгийские. Суверенная Конго, если вы в курсе, никакой не суверенная. Это личная собственность бельгийского короля Леопольда II. Там творятся жуткие вещи. Да это уже попало в газеты, кивнул Лыков. Король в 10 раз повысил добычу каучука, для чего ему пришлось убить чуть ли не половину туземцев. Именно так. В Конго рабство, какое и не снилось американцам. Люди мрут, как мухи, а король завел себе частную армию, так называемые общественные силы. И солдаты этой армии творят несусветные безобразия, настоящий террор. Леопольду безобразие надо скрыть. Вот туда и не пускают никого. Меня тоже не пустили. Подлость пана Вацлава осталась безнаказанной. Поговорим об Абиссинии, — продолжил расспрос Лыков. — Сколько раз вы там бывали? — 2. Первый раз в 1895 году с миссией поручика Леонтьева. Слышали о таком? — Что-то читал в журналах, но деталей не помню, — честно признался сыщик. — Там вроде бы шла война в то время, и Леонтьев стал советником Менелика, верно? — Да. Экспедицию выдавали за научную, но на самом деле ее готовил военно-ученый комитет военного министерства. Если вам что-то говорит это название. Ничего более сообщить, извините, не могу. Дал подписку. Ну, тогда я узнаю сам, беззаботно заявил Алексей Николаевич. Неужто? Учитель географии ерничал. В 95-м году комитетом руководил Виктор Ренгольдович. Его я и спрошу. Хозяин оживился. Так вы тоже из них? А как же департамент полиции? Нет, я не из военной разведки, но доводилось участвовать с бароном Таубе в секретных делах. Мы с ним близкие друзья. Очень хорошо. Лучше вам действительно задать свои вопросы барону, а то мне велели помалкивать. Тон разговора сразу изменился, стал более доверительным. Изложите пока то, что не является государственной тайной, предложил сыщик. Например, когда вы вторично попали к Негусу? Негус — титул правителя Абиссинии. В 97-м с миссией Власова. Он стал первым русским посланником при дворе Менелика и приобрел там большое влияние. Но я тогда быстро ушел из Адис-Абебы на юг, в Кению, где и попал в плен к туземцам по вине пана Вацлава. Бог с ней, с Кенией. Оба раза, когда вы были в Абиссинии, никаких болтающихся без дела соотечественников вам не попадалось? Там были какие-то темные личности, — стал припоминать Люперсольский. Но мы только слышали о них. Перед нашим приходом они исчезали. Неудивительно. В 89-м году была неудачная высадка на побережье французского Сомали, некого Ашинова. Помните о нем, наверное? Помню. Проходимец. Государь отозвал его обратно. Едва этот дурак не поссорил нас с Францией. Да, верно. Вместе с Ашиновым приплыли 150 таких же проходимцев, вплоть до уголовных. Французам пришлось стрелять, чтобы прогнать их из своих владений. Погибли люди. Приказ государю убраться домой выполнили не все. Некоторые остались и пролезли как-то в Абиссинию, где живут до сих пор. Вот они-то и драпали от нас в пустыню. Не из них ли ваш Афанасий Стратонович? Очень может быть, согласился с предположением путешественника сыщик. Спасибо за идею. Архивы экспедиции Ашинова, возможно, и дадут ответ. Для этого вам придется ехать в Петербург. Придется, снова согласился Лыков. Последний вопрос, и я пойду. Не знакомо ли вам слово «сайтани»? Не знаю даже, чье оно, корейское, китайское или африканское. «Сайтани?» — удивился хозяин. «Где вы его слышали?» «Да так. Это слово из языка племени Масаи, и означает оно «белый человек». Масаи живут в той же Кении, разбойники похлеще турканов. Благодарю. Я предполагал нечто подобное. А теперь разрешите откланяться. Очень рад знакомству с таким интересным человеком. А когда привезу из дома журналы с вашими статьями, подпишите? С удовольствием. Нас, графоманов, хлебом не корми, дай подписать. Если какой-нибудь сочинитель скажет вам, Алексей Николаевич, что ему надоели читатели, что он устал давать им автографы, не верьте, кокетничает. Еще передайте от меня привет барону Тауба. Я читал в свое время в газетах, что ему оторвало руку в войне с японцами. Как он после такого? Преподает в Николаевской академии, корпит над очередным учебником по военной статистике, старается жить, как ни в чем не бывало. Собеседники дружески расстались. Догадка Люперсольского была хороша. Аршиновская экспедиция 1889 года. Как же это не пришло в голову сыщику раньше? С той поры минуло уже 17 лет. Вязальщикову сейчас около 40. Может быть. Вполне может быть. Алексей Николаевич пошел на телеграф и отстучал депешу генерал-майору Таубе. Ты на месте? Могу приехать через 2 дня. Еще он дал телеграмму в горный Зерентуй, начальнику Нерчинской каторги. В ней коллежский советник просил выслать в Казань все сведения о сбежавшем канцеляристе Вязальщикове. Формуляр, образцы почерка, а лучше всего фотокарточку. Вдруг такая имеется. Шансов на успех было немного. Наверняка Сайтане перед побегом стер все следы, уничтожил бумаги. Лыков беспокоил Нерчинцев скорее для очистки совести. Выйдя на улицу, сыщик задумался. Как убить время до вечера? Идти помогать казанцам? Неохота. Пусть они покажут себя. Любовницы белых каторжников знают много такого, что будет полезно сыщику. Но извлечь эти сведения — дело техники. Васильев и его люди должны справиться и без советчика. И питерец решил дать себе отдых. Он доехал до Среднего Кабана и сел там на пароходик. Их на озере было 2. Суденышки каждый час возили желающих на дальний конец, в сад Аркадия. Лыков много слышал о саде. Пришло время изучить его. Ничего себе оказалось местечко. Злачное, веселое, располагающее к флирту и пьяному разгулу. Тут и там проститутки предлагали себя одиноким мужчинам. Лыков вспомнил слова полицмейстера, что 2/3 из них больны венерией, и шарахался от сельфит, как черт от ладана. Зато сходил в летний театр, посмотрел бесстыжую пьеску «Проводник спальных вагонов». Откушал во вполне приличном ресторане, послушал духовой оркестр Ветлужского резервного батальона. Дал солдатикам рубль, и те сыграли по его просьбе несколько старых кавказских военных песен. Коллежский советник совсем раскис. Растрогался, чуть слезу не пустил старый дурень, но взял себя в руки. Бабу, что ли, найти? Он теперь вдовец, греха в том нет. Ольга не узнает, а если бы и узнала, она ведь не жена. Ольга Дмитриевна Оконишникова была подруга Лыкова. 35-летняя разводка проживала в скромной квартире доходного дома на Большой Ружейной. Сыщик встретил ее весной, когда хотелось женского тепла и внимания. Познакомились 2 свободных человека в буфете Мариинского театра. И, на удивление, быстро сошлись. Алексей Николаевич эта быстрота сначала удивила и даже покоробила. Но потом Ольга рассказала свою историю и стало понятнее. Она была дочерью ростовского купца средней руки. Ростов-на-Дону вырос в настоящий город недавно, и общество в нем еще не устоялось. И отец выдал дочку замуж за проходимца. Когда это выяснилось, было уже поздно. Супруг отказался дать развод. А Конишников представлял из себя деспота провинциального разлива. Наглый, властный, неумный. Но законы в России на стороне мужчин. Ольге ради свободы пришлось принять на себя вину в прелюбодеянии, которого она на самом деле не совершала, и откупиться от негодяя приданным. Теперь ей, как уличенной в грехе, запрещалось вторично выходить замуж, и детей не было. Женщина уехала в столицу, где скромно жила на проценты с небольшого капитала, доставшегося от отца. Ей очень хотелось иметь семью, или хотя бы порядочного человека возле себя. Когда подвернулся немолодой вдовец, Ольга Дмитриевна сделала все, чтобы удержать его. Лыков открывался и медленно. Он не спешил брать на себя какие-либо обязательства, но замечал, что ему уже хочется видеть подругу почаще. Как пойдет дальше, Алексей Николаевич старался не думать. Но нет-нет, да вспоминал старую пословицу про коготок, который, ежели увяз, так всей птичке пропасть. Вечером сыщик явился в управление полиции, но застал там лишь одну Анну Порфирьевну. Ее муж был на облаве, полицмейстер тоже. Казанцы все надеялись поймать сбежавших обратников. Письма водительницы интересничала, строила столичному полковнику глазки, но как бы шутя, не переходя границы приличия. Выпив с милой дамочкой чаю, питерец отправился к себе в номера. Все произошло в долю секунды. Он поднялся в комнату, закрыл за собой дверь, начал снимать сюртук и вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Лыков успел сделать только одно движение, но самое важное. Он закрыл горло левой рукой, выставив вперед локоть. Что-то блеснуло в темноте, и руку обожгла резкая боль. Не мешка, Алексей Николаевич наугад двинул правой. Соперник ковырнулся через голову, выскочил и опрометью мимо сыщика скользнул в дверь. Тот и не думал преследовать. Рука адски болела, из нее хлестала кровь. Зажав рану, он побежал на стойку. Через час, перевязанный и пахнущий йодом, коллежский советник опять пил чай в обществе Анны Порфирьевны. Только на этот раз рядом сидели и пристав, и полицмейстер. Они уже осмотрели рану и одинаково подцокали языками. Длинный кривой рисунок, глубоко проникающий разрез. Все указывало на знакомый подчерк. Те самые африканские браслеты. Успев прикрыться, питерец спас себе жизнь. Даже огрызнулся, так что убийца счел за лучшее сбежать. — Ну вы и хват, Алексей Николаевич, — уважительно констатировал полицмейстер. — От такого зверюги отбились. В темноте неожиданно. Я бы уже остывал в морге. Бррр. Нападение указывает, что вязальщик в курсе всего, — веско объявила Анна Порфирьевна. Он нанес удар по руководителю, хотел обезглавить дознание. Мужчины переглянулись и кивнули, верно. Губернский секретарь предложил. Надо приставить к Алексею Николаевичу охрану. Валентин Семенович прав, тут же согласился Васильев. Но я предлагаю вам еще кое-что, а именно, переехать сюда и поселиться у меня. Так будет безопаснее. У тебя, Леша, 5 детей, — возразил пристав. Мы заберем Алексея Николаевича к себе, правда, Аннушка? Жена смотрела на сыщика застывшим взглядом и откликнулась не сразу. Что? — А, да, конечно. Я сижу и думаю, что за служба у вас такая у мужчин? Некоторое время назад мы с Алексеем Николаевичем пили чай в этой же комнате, за этим же столом, а потом его чуть не убили. — Будет вам, Анна Порфирьевна, — сказал питерец. — Меня уже столько раз чуть не убили, со счета сбился. А вот им. Он едва не показал неприличный жест, но удержался. И этот резчик по горлам. Он мне еще попадется, я с ним поквитаюсь. А переехать к вам я готов. Завтра и сварганим. Утром питерец действительно переехал на Воскресенскую, 16, и поселился у Лавейка. Ему отвели комнату окнами на пожарный двор, где рослые мужики в блестящих касках раскатывали длинные шланги. Зато безопасно. Коллежский советник отослал в Петербург Иону Аберюхтина, а вскоре получил ответ от барона Таубе. Тот сообщал, что на месте, никуда не собирается и готов встретиться. Посокрушавшись, что телеграмма запоздала, он мог бы выехать в столицу вместе с конвоем и лично сдать Ивана на шпалерную. Сыщик поспешил на вокзал и вечером отправился в Петербург. Перед этим Алексей Николаевич телеграфировал во Владивосток о Звистопола. Он приказал своему помощнику срочно катить в столицу. Янковского может расспросить и тамошний полицмейстер. А ниточку, что тянется из 89-го года, лучше разматывать вдвоем. Глядишь, откроется такое, что сразу поставит все на места. Он серьезно относился к своему противнику и ночью был на стороже. В уборную ходил с маузером, а дверь не только закрыл на задвижку, но еще и подпер чемоданом. Обошлось. Алексей Николаевич благополучно прибыл в Нижний Новгород и уже посмеялся над своими страхами. Но на московском вокзале его перехватили здешние сыскные. Оказалось, что Аберюхтин до Нижнего не доехал. На перегоне Пильна-Арзамас и он, и трое конвойных были убиты. Их расстреляли в купе в упор из револьверов. Судя по описанию, это сделали в Орехо с Шиповым. Лыков лишился важнейшего свидетеля, который знал вязальщика в лицо. В Петербурге коллежский советник первым делом явился к Трусевичу и доложил о своих открытиях. Новость, что чудотворная икона цела и до сих пор не нашла покупателя, поразила Максимилиана Ивановича. Однако что с того? Где она? Удастся ли выполнить приказ государыни? Директор телефонировал Столыпину. Тот был занят и назначил встречу на половину первой ночи. После страшного взрыва на Аптекарском острове премьер поселился в запасном корпусе Зимнего дворца. Впереди у сыщика был целый день, и он поехал в академию к барону.